469. Идущие за мной мне да последуют, не задерживая внимания ни на чем окружающем. Внимание Майи нецелесообразно, ибо явления ее не имеют под собой основы. Какой бы реальной она ни казалась, в конце концов вся ее сущность сводится на нет, проходя бесконечный процесс замены одного явления другим. Вот. Кончилась земная жизнь человека, и уже не вернуть никакими средствами того, что прошло и окончилось. Правда, можно и за каши вызвать фильм о протекшей жизни со всей ее реальностью, но все же это будет уже не жизнь, а лишь ее отпечаток, снимок с натуры. Живой, красочный, реальный, но не являющийся самой жизнью. В обычной жизни всегда что-то и как-то можно изменить. Но уже ничего нельзя изменить в свитках Акаши, ни изменить, ни добавить. Жизнь как таковая, жизнь на земле имеет реальность лишь для познающего ее сознания, но не для сознания рядом находящегося. Это-то и придает жизни отпечаток индивидуального сознания, ее созерцающего. Сколько голов, столько миров и миропониманий. Так что Майю являют не только приходящие события, но и личное их понимание и интерпретация. Восточная мудрость говорит, что жизнь есть лишь игра великой матери мира.